почти как у Сола, у нее тоже были опекуны. Они арестовывали ухажеров, предлагавших Элен деньги за любовь. Попадались ухажеры, которые денег не предлагали, а сами тут же на месте пытались навязать свою любовь, используя силу как средство убеждения. Но в таких случаях опекуны действовали оперативно, даже не дожидаясь, пока на миниатюрный магнитофон запишется достаточно материала. В настоящее время работы уже не было. Остались только очень серьезные неприятности, которые Элен на ней приобрела. Один из вечерних искателей приключений оказался солидным человеком, и, что намного хуже, человеком очень обидчивым и влиятельным. Он легко уладил с полицейским руководством свои проблемы, а потом стал мстить Элен, используя для мести самые грязные приемы. Например, в ее рабочем столе неожиданно нашли кем-то подброшенные наркотики. Чуть позднее их нашли и дома. Пришлось расстаться с полицией, столкнуться с нищетой. Но ухажер не отставал. Даже вторжение Сола с приятелями Элен поначалу приняла за действие старого врага. Удивительно, она ошиблась всего лишь на сутки. Трое неизвестных ворвались в квартирку Элен вскоре после отъезда Сола. Что они хотели от нее, осталось загадкой, потому что секунд через 20 пришел Ха с $1000. Деньги Элен не взяла и уже не отстала от Ха. Она рассказала Солу и опекунам свою грустную историю и попросилась на какое-то время остаться с ними. Ответить нет было невозможно, ведь совсем недавно Элен оказала им очень похожую услугу. Если бы девушка знала, какому риску она подвергает себя в подобной компании. Солнечный зайчик гулял по лицу. Сол подумал, что уже давно ему недоступны такие радости жизни, как яркое солнце, незатененное городским смогом, свежий ветер, зелень деревьев. Так хотелось пройтись или по упругому ярко-зеленому травяному ковру, или по шуршащему абстрактному узору из опавших листьев. Как-то они с Джулией устроили пикник. Черт! Сол посмотрел на часы. Увы, солнечный зайчик опоздал. 9:30. Патрик уже давно на работе. Сол же не сказал Ха, кого и когда надо перехватывать. Патрик на работе. Джулия на работе. Очень скоро они договорятся об ужине. Сол больно прикусил губу. Хоть он и взрослый мужчина, тертый, битый жизнью, даже обладающий сверхчеловеческими способностями, все равно хотелось заплакать. Пусть это выглядит странным со стороны, но уж очень дорога ему Джулия. Сол посмотрел на Элен. Конечно, она тоже хорошая девушка. Но чисто арифметическая замена его не устраивала. Нет, она вполне достойная замена. Но на этот раз Элен оказалась в его постели уже без всякого принуждения. Обстоятельства могут играть роль заменителя любви. Но в мире миллионы достойных женщин, а Джулия одна. Перед глазами встала картина. Спальня Джулии, и она вместе с Патриком. Солу захотелось зарычать, завыть. Взять, что ли, у Алина несколько уроков художественного воя? «Плач, рычание и вой недостойны пророка», — сказал Сол сам себе. «Надо отбросить эмоции и трезво обдумать ситуацию». Почти исчезли сомнения, что появление имени Джереми Курца тоже было своего рода предвидением, влияющим на будущее. Только влияние это оказалось тщательно замаскировано. Лишь сейчас можно восстановить цепочку событий. Имя, статейка в газете, угрызение совести Сола, поездка Ха для компенсации морального ущерба Элен, спасение Элен. Но неужели мировое добро занимается спасением отдельных личностей? Конечно же нет. Скорее всего, сработало подсознание Солы или что-то другое, заменяющее пророком подсознание.